Никак ночевать здесь собрался?» Александр оторвался от бумаг на столе, глянул на дверь. На пороге кабинета, держа в руках тяжелую сумку с продуктами, стояла Алла. «Времени 10:00, пора бы и про домашний очаг да любимую жену вспомнить». В голосе Аллы звучал упрек, но по глазам ее Александр понял, что она не сердится. «Затягивайте раскрытие дела, дорогой лейтенант», — нахмурив брови, нарочито строгим начальственным тоном добавила Алла. «Как работник прокуратуры вынуждена сделать вам замечание». Александр пятерней взъерошил свои волосы и вздохнул. «Разгадка, чувствую, где-то близко, совсем рядом, вот ухватить не могу». Алла потерла переносицу, посерьезнела. «Я бы еще раз хорошенько проверила все факты», — задумчиво произнесла она. «И не только умом и логикой проверила, но и сердцем». «Хм, сердцем». Александр спрятал документы в сейф, подошел к жене. «Лучше давайте вашу сумку, дорогая, так уж и быть». Дотащу ее к домашнему очагу. «Какое, скажите на милость, рыцарство!» — воскликнула Алла. Помнится, когда-то один будущий Шерлок Холмс, говоря своей будущей жене о любви, обещал ей, что всю жизнь будет носить ее на руках, а тут всего лишь сумку. «Говоря о любви», — вертя на пальце ключ от сейфа, проговорил Александр, — «говоря о любви». «Нет, это просто невероятно, плод разгоряченной фантазии, не более». «Почему же?» — возразила Алла. «А если?» «Ты что, считаешь, любовь Федора к Насте имеет к этой истории какое-то отношение?» «Все может быть». «А когда ты об этом подумала?» «После того, как ты рассказал мне о своей беседе с дедушкой Глебом. А он, заметь, только об этом и говорил, словно намекал на что-то. Но вы, мужчины, суровые, где вам на какие-то чувства внимания обращать?» «Почему ты-то молчал и ничего не сказала мне?» «Так о чем говорить? Женщина ведь больше руководствуется интуицией. А вам ведь нужны факты, а не эмоции, доказательства, а не какие-то там предположения. Кстати, что говорит демьяновский сапожник? Кто еще в деревне носит обувь 45-го размера, и кому он ставил эти подковки? Такие вещи ты давно должен был проверить, это во-первых. Во-вторых, извлеченная из лося пуля не крутининская, тогда чья же? Ружье было у троих, у Дремина, Крутинина и Потехина. Крутинин не стрелял, доказанной экспертизой. Остаются Дремин и Потехин. Полагаю, что Крутинин не случайно охотился за этой пулей, а потом представил ее следствию». «Да, ружье было у Дремина и Потехина», — сказал Александр. «Потехин тоже утверждает, что не стрелял давно. Сейчас эти ружья у нас, и теперь слово за экспертизой, но есть еще и четвертый, сапожник, сосед Потехина. Говорят, ружья у него нет. Урвахин выпивоха, безнадежный должник. Он вообще мне не нравится, молчун и темнило. Я его про подковки спрашивал, ты зря меня упрекаешь». Александр шутливо погрозил пальцем жене. «Так вот он пытался убедить меня, что забыл, кому ставил такие, как на отпечатке каблука, подковки. Так что я работаю, не ленюсь. И вот еще что интересно. Дремин утверждает, что деньги, которые у Крутинина изъяли, лишь треть той суммы, с которой заготовитель направился в Демьяново. Что ты об этом думаешь? Но самое главное, кортик Крутинина так и не нашли. Кто его похитил?»